Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Илона Стоянова. Здравия тебе, Илона. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня опять на ботике нашего уважаемого боцмана Васильича. А это означает, что мы будем разбирать какую-то тему. И эта тема, надеюсь, вызовет какой-то ответный ход со стороны наших слушателей и зрителей. Какую тему мы сегодня с тобой будем разбирать? Ты знаешь, я считаю, очень актуальная тема кармы и колеса сансары. Почему люди барахтаются, крутятся в этом колесе? И в последнее время люди в основном, ну, большинство учителей говорят совершенно противоречивую информацию. Одни говорят, что карма – это безнадега, ты должен смириться с тем, что есть, и, можно сказать, тяни ляму, и сиди не рыпайся, не меняй свое окружение, не меняй свое пространство, то есть ты должен жить так, как тебе, можно сказать, написали где-то там свыше, и ты не имеешь права делать шаг влево, шаг вправо, а якобы есть некоторые примеры, когда люди уходили влево, вправо, и их за это очень сильно наказывали. Поэтому не рыпайся, живешь в не самых благоприятных условиях, живи дальше. Вот. А есть все-таки и такое мнение, что человек хозяин своей судьбы, и он может сам программировать свое пространство и, соответственно, свою жизнь. Вот так вот. Замечательно. Скажи, пожалуйста, а как ты сама себе представляешь сансару и карму? Ну, сансара – это череда воплощений, можно сказать, круговорот. И не всегда этот круговорот идет по воле человека. Вообще, сейчас тоже очень много приходит учений, очень много есть мнений. По фильму «Игры богов» мы понимаем, что мы боги, которые сюда пришли играть, в играх познавать себя и познавать окружающий мир. Возможно, так оно и есть, и это резонирует. Но с другой стороны, когда ты сталкиваешься с тем или иным человеком, и тебе он не совсем нравится. Или, например, ну, какая там была влюбленность, а потом вам приходится как-то выстраивать отношения, и не всегда они удачные бывают. И тебе говорят, это карма, мучайся. Мучайся, тяни ляму, в прошлой жизни ты его удавила, и поэтому сдохни в этой жизни. Прости, я говорю очень грубо. Но мы просто сейчас это наблюдаем. Иногда такие ситуации, когда человек хочет как-то поменять свою, поменять ту ситуацию, в которой находится, а ему навязывают, что ты не можешь, ты не должен, ты должен смириться и ждать, и сидеть на попе. Я просто понимаю, что это какая-то дезинформация. И исходя из этого, я хочу так сказать, то, что малое отражает больше, и больше, получается, отражается от малого. Прийти к тому, что если действительно, можно сказать, мы играем в чужую игру, потому что, ты знаешь, мы сейчас едим пищу, которая не совсем нам подходит. Мы одеваемся не в свою национальную одежду. Мы чтим чужие ценности и обращаем внимание на западную культуру. То есть мы даже не смотрим на то, в какой культуре жили наши дедушки и бабушки. То есть, можно сказать, мы потеряли свой род, потеряли память о своем роде, я бы так сказала, культуру своего рода. Это о чем говорит? Что мы играем по чужим правилам. Не совсем это нам нравится большинству. А большинство вообще даже не понимает, где оно живет. Оно просто течет и плывет по течению, и не то, что не задумывается. Ему даже нет, у большинства нет желания подумать. И приводит это к мысли, что если вот это малое отражает большее, то что же на самом деле? Вот где мы сейчас крутимся? Неужели мы приходим в эту жизнь из воплощения в воплощение по своему собственному желанию? Если нам приходится в этой жизни сталкиваться с кармой. Опять, обреченностью, как нам преподносят. И вот в этом вопросе, я считаю, нужно разобраться. В прошлой передаче мы с тобой обсудили и выяснили, что, оказывается, есть разные народы, у которых разное предназначение в жизни. В общем-то, как и у каждого из нас, свое личное предназначение в этой жизни. И если человек или народ, или общество свое предназначение не выполняет, это для него чревато какими-то очень серьезными последствиями. В лучшем случае это пендали или стимулы, заостренные палочки в одно место. А в худшем – это сливание в унитаз истории. То, что уже неоднократно было на нашей удивительной земле-матушке. Так вот, поскольку мы люди, в общем-то, уже, наверное, образованные и некоторые даже мудрые, мы должны себе представлять, что всех одной мерочкой мерить на сегодняшний момент совершенно неблагодарное занятие, да и не надо это делать. Необходимо понимать уникальность каждого человека, уникальность его рода и предназначение, о чем я сказал чуть раньше. Если мы это поймем, то тогда все встанет на свои места. Есть народы, для которых слово «сансара» и «карма» – это святое. Они здесь будут существовать в этом до тех пор, пока не прервется какая-либо завязочка. Есть народы, для которых слово «карма» и «сансара» вообще ничего не означают, потому что там действует программа, устанавливаемая пространством, не высшим, а пространством. Есть люди и человеки, для которых слово «сансара» и «карма» – это условности. Ну, теперь давай разберем. Те, которые вообще не зависят от кармы и сансары – это биороботы. Это человекообразные существа, имеющие прекрасный интеллектуальный, хорошо образованный мозг, но при этом у них, например, может отсутствовать дух. Или он может быть очень-очень в начальном состоянии представлен. Или душа в начальном-начальном состоянии представлена. Ну, я имею в виду, дух-то, наверное, есть у всех. Имеется в виду тот самый святой дух, который из людины делает человека, человече аза. Об этом мы еще раз говорю, в прошлой программе упоминали. Кому интересно, послушайте. Для этих человекообразных существ как таковой кармы не существует. Потому что воплощение для них является одно единственное здесь, на Земле. Поэтому о какой карме можно говорить, если предыдущих жизней для них не было? То же самое и про сансару. Есть другая ситуация, когда есть и дух, хорошо проявлен, и душа, но они подчинены какой-либо установке по их роду. И они здесь находятся для того, чтобы постоянно перевоплощаться. Пальцем тыкать не будем, такие народы есть. А есть те, кто живет по индивидуальной установке, которая спущена свыше родом. И если он исполняет эту установку, то никакой сансары и никакой кармы для него как таковой нет. Хотя, естественно, законы кармы и в этом случае отменить нельзя. Все равно все, что было в прошлой игре произведено, необходимо здесь отработать. И вот тут давай мы коснемся этого момента более подробно. Первые два случая мы не берем, это их направление, они с этим должны сами разбираться, мы их не трогаем. Мы разбираем то направление, которое ближе нам. Как правило, наши рода, они хотя и есть в таком наличии в помеси, когда и с биороботами что-то смешано, и когда и с другими народами что-то смешано, и с иными народами что-то смешано. Поэтому здесь, опять же, все индивидуально. Но мы говорим, как в идеале должно быть в данном случае. А там уже каждый свои погрешности вставит. У нас люди догадливые, разумные, поэтому уж чего-чего, а погрешности вставить каждый сможет свои и свои 5 копеек привнести в наш разговор. Как с точки зрения «ух ты», так и с точки зрения «а, фигня». Ну так вот. Еще помимо того, что на нас влияет что-то прошлое из жизни. Таким же образом надо обращать внимание и на то, кем мы в этой жизни являемся по своей варновости. Варновость для нашего вида, для наших родов, даже более важна, нежели чем карма и какая-то там сансара. Хотя и то, и другое, я уже говорю, каким-то образом все равно присутствует. Но варна более важна. Почему? Чем ниже варновость, то есть начальная стадия развития здесь, по нашему роду, тем более на него влияют карма и сансара. Чем выше варновость с точки зрения 1, 2, 3, 10 класс и так далее, институт и прочее, прочее, тем меньше с точки зрения физики на него влияет карма и уж тем более сансара. Теперь давай разбираться, что я имею в виду. Человек сюда пришел первый раз. Он находится в состоянии жития. То есть ему необходимо познать свое тело, необходимо познать это общество, необходимо познать, как развиваются рода, что здесь делать, то есть научиться жить. В этом случае у него очень сильно проявлена физиология, плоть. И все какие-то достижения, они определяются плотским. И на основе плотского взращивается дух, развивается душа. И готовится переход в следующую варну. Естественно, что какие-то уроки он должен проходить в первую очередь на физическом плане. То есть он должен активно своим телом учиться владеть. Настраивает свою главную живатму, подчиненную живатмы, на подчинение себе, на благоустройство их, на взращивание и взаимодействие с ними, прописание своих кодов в них. Поэтому очень активно он должен физиологически, физически здесь двигаться. И духовное, как в поговорке, будет развиваться. Поговорка имеется такое: «Битие определяет сознание». То есть чем больше человек, ну в кавычках, если «битие» сейчас накинутся, скажет, вот Алексей предлагает всех бить. Нет. Чем больше он преодолевает препятствий для физического тела, и чем больше он к старости начинает включать мозг наработки, чтобы эти препятствия проходить, тем для него лучше. То есть он нарабатывает то, что связано с самым-самым началом, фундамент свой нарабатывает. Естественно, что ему, скорее всего, предстоит пройти какой-то круг сансары. Поэтому с сансарой он так или иначе связан. И, естественно, он нарабатывает какую-то карму. То есть здесь он что-то недоработал или что-то накосячил. В следующем воплощении по всем законам бытия, мироздания, он будет обязан на себя примерить все то, что здесь сделал. Знаменитая поговорка, которую я очень часто употребляю: «Глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь кушайте, пока не повылазите». Вот как раз она здесь к месту. И вот тут проявляется и карма, и сансара. Сансара, потому что он будет сюда обязан вернуться, а карма, он должен выполнить то, что здесь произошло. Но карма не столь жесткая, как у второго примера, который я в самом начале приводил. Когда карма и сансара, здесь все железно, однозначно, и никуда с подводной лодки не денешься. Далее. Человек, взрослея, на своем уровне не физиологии, а божественного, получает возможность перейти в следующий класс. Он какие-то уже наработки на физическом уровне произвел, и карма у него повышается с одного бытия на другое, то есть поменьше физиологии, побольше духа, души, высшего «я» и прочего. Взаимодействие с другими людьми, оно может происходить как на физике, так и не на физике, а на каких-то других уровнях. Вибрации и колебания имеется в виду, силовых уровнях, силовых полей. Вот здесь уже карма и сансара будут поменьше влиять, хотя, скорее всего, он обязан будет сюда вернуться, потому что физиологии своей, физическим плотским телом, он очень активно здесь тоже будет что-то делать. Когда он добирается до третьего уровня, то тогда для него физиология уже становится менее важна, потому что уже все наработано, живатмы наработаны, главная живатма их собрала, душа, дух на месте, они стали сильными, мудрыми, опытными, знающими, ведущими. Высшее «я» прекрасно ими владеет, и он переходит на уровень управленца. И теперь уже, если он косячит, то будет косячить не на физиологии, не на плотском, а будет косячить на то, что называется ментально, то есть мысленном уровне. И тут придется включить еще разок сансару, чтобы сюда вернуться и здесь отработать уже с точки зрения самого общества, которое человек в прошлой жизни создавал как высочайший управленец. Ежели мы говорим про выходной уровень, выходной класс, четвертая варна, то здесь уже физиология очень мало на что влияет. Здесь больше влияет мысль. Поэтому его карма будет мысленно, а не материально. И если придется еще кружочек мотануть сансары, то в этом случае тогда он будет испытывать проблемки не на физике, а на уровне мысли. И вот тут, как говорится, внимание, следить за руками фокусника. Если в первой варне человек все исправляет на уровне физики, на уровне своего тела, он обязан получить тот шлепок, который когда-то дал другому, чтобы познать, как это хорошо или плохо. Он обязан испытать те проблемы, которые создавал другим. Во второй карме во второй варне, прошу прощения, там уже несколько все по-другому, там дополняется еще и уровень мысли, и ему придется что-то уже виртуально решать. То есть он подумал что-то там, потом физика у него вступила, он и на физике получит, и по уровню мышления. На третьей варне сначала мысль он определяет для себя, и потом действия, и поэтому он получает по мысли сначала. У него какие-то проблемы с точки зрения мышления, организации и так далее. И потом физика. Ну, естественно, четвертый уровень, там практически одно мышление. Понятно, да? Самое нижнее – это больше физики, телесного, а на высшем там практически телесное мало проявлено с точки зрения кармических взаимосвязей. На первом уровне мало мыслительного, а на четвертом практически все мыслительно. Так вот, там, где больше мыслительного, там больше, такое современное слово для понимания применю, виртуальности. Если на первом уровне человек шлепки должен на себе почувствовать, на своем теле должен их ощутить и должен пройти то, что он когда-то накосячил, то ближе к четвертому уровню ему достаточно осознать, виртуально пережить это, мысленно пережить это. И если все правильно он осознал, правильно этот образ реорганизовал и через себя провел, если он сделал правильные выводы, то тогда с физикой он встречаться уже не будет. Ему физический шлепок уже будет абсолютно не важен и не нужен. Поэтому делаем следующий вывод. Чем ниже уровень сознания и мышления, то есть чем он ближе к базовому, тем карма на него будет действовать очень жестко и очень плотно с точки зрения физики. Накосячил в прошлой жизни, в этой жизни давай крутись, сжимай кулачки, сжимай зубы, но исправляй ситуацию. Не терпи, как тебе это многие говорили или другим говорят, нет, а исправляй. В отличие от других иных народов, где там именно сказано «терпи», именно «исправляй». А чем выше, то там уже не физика, а мысль. Если мыслью ты осознал то, что когда-то сделал неправильно, в «быстрой карме», в кавычках, которая именно в этой жизни произведена и надо ее исправить, или в «длинной карме» из прошлых жизней, как ты только это осознал и понял, что не так, и понял, как выходить, все, физически никаких ощущений на себе ты испытывать не будешь. Понятно, да? Ниже физика и меньше виртуальности, выше виртуальность, то есть мышление, и ниже физики. Посерединке и то, и другое, и третье. Это переход между второй и третьей варной. По поводу того, что говорят многие, то какие примеры ты приводил? Есть карма, нет кармы. Надо понимать, у нас людей достаточно много, и есть чистые представители иных видов человекообразных существ, людей и так далее и тому подобное, в том числе и биороботов. Есть смеси. Есть представители смеси наших рас, ну, сейчас не совсем точно говорю, просто общим понятием так выражаюсь, наших родов. И есть чистокровные рода, которые сохранились в небольшом, к сожалению, количестве, но сохранились. Вот в том случае, если есть, скажем так, наличие генетики расы, то в этом случае тогда человек может для себя выбирать либо туда вот идти, в ту сторону иных народов, либо идти к своему роду здесь, близкому нам, нашей расе. Но и спрос тогда будет, если ты выбираешь те иные народы, как с тех народов, и тогда и карма, и сансара, или их полное отсутствие будут на тебя влиять, или абсолютно не влиять, и тобой будут управлять по программе, либо ты выбираешь путь развития расы. И в этом случае тогда с тебя спрос очень и очень серьезный. Тебе придется и виртуально, и физически решать те проблемы, которые ты когда-то создал. Решать. Так вот, почему разные такие мнения? У нас, еще раз говорю, много разных представителей. Каждый видит мир по-своему. Одному ближе вот это направление, другому вот этому, третье вот это, четвертому вот это и так далее. Естественно, каждый себя считает очень умным человеком, И он преподносит это как истину в последней инстанции. Но на него это действует, он это испытал, он это почувствовал, и он говорит, так оно есть. И не важно, что это так оно есть только для него или только для того вида человечества, который он представляет. Не важно. Он считает, что это истина в последней инстанции. Мы же, как разумные существа, должны понимать, людей много, человеков много, представителей разных иных цивилизаций, национальностей, рас, опять современным словом «рас» произношу, много. И поэтому для каждого свой путь, своя дорога. И нельзя ни в коей мере на себя примерять иные мировоззрения, иную одежду, ибо она будет тебя уничтожать и угнетать. Поэтому уж если вы представители расы, это я говорю уже в нашем представлении, то в этом случае вы должны понимать, да, сансара есть, но она не та совершенно, которая для иных народов, то есть перевоплощение, называем это по-нашенски, и есть карма или карна, то, что ты обязан исправить, исходя из той наработки, которая была произведена в прошлой твоей жизни, или, как ты сказала, в прошлой твоей игре. Если ты это все понимаешь, тогда не все так фатально. Тогда все поправимо и все исправимо. Все зависит от осознанности. Дальше. Осознанность влияет на понимание этого мира, на понимание, кто ты, и на понимание своего пути развития. Как только все это складывается, тогда человек понимает, как что можно исправить и на каком уровне исправления, физическом или, например, мыслить, это можно все сделать. Вот примерно так. Да, Алексей, в принципе, ясно, я считаю. Этого будет достаточно. Давай подытожим и поймем, на чем нужно остановиться. Ты знаешь, когда ты сказал о тех представителях, которые, на которых не воздействует ни карма, ни сансара, которые воплощаются всего лишь один раз, я сразу вспомнила те учения, которым, ну, можно сказать, которые раньше я изучала, да? Когда говорилось, что человек живет всего лишь один раз, и до рождения, и до после смерти ничего нет. То есть человек засыпает, умирает, и нет никакого перевоплощения, то есть путешествий никаких нет. И я сразу поняла, откуда ноги растут. Вот. И почему люди, в принципе, это учение давали? Ну, не со зла, не для того, чтобы как-то нас опутать в какие-то оковы, паутины невежества. Потому что они так мир воспринимают и по-другому не могут. Писали это исключительно для себя, возможно. А может, для себя. Ну, как вывод, я считаю, все измеряется степенью нашей осознанности. Вот. Насколько мы осознаем, кто мы, где мы находимся и как мы можем повлиять на ту ситуацию, которая сложилась. Я как-то слышала человека, ну, слушала, я с ним передачу писала, с Деминым. Он рассказывал о том, что не нужно ничего менять. Нужно только созерцать, наблюдать и жить так, как ты живешь. То есть не воздействовать на то окружение и тот мир, в котором ты находишься. Но я считаю, что эта позиция не совсем верная. Вот. И таким образом мы приходим к тому, что каждый человек должен мерить только через себя, через свою сердцевину. И не смотреть на опыт других людей, возможно, у которых есть в крови представители разных народов, потому что каждый мерит только через себя. Все у меня. Когда ты сказала, что не совсем верное это, то в этом случае я подумал, а почему ты так решил, что не совсем верное? Для тебя это может быть не совсем верное, а для него это может быть очень даже верное. Ведь надо учитывать, для чего человек сюда пришел. Очень часто человек является наблюдателем за тем, что он произвел в прошлой жизни. И поэтому его установка в этом мире – ничто не менять, а просто наблюдать за тем, что он совершил, и, испытав это все на себе, делать выводы и, приходя в следующую жизнь с новой программой, уже что-то исправлять или что-то делать. Поэтому еще раз, все уникально и индивидуально. Нет такого понятия «верно или неверно» для всех. Верно или неверно может быть только для того, кто это говорит и это ощущает. И еще маленькое уточнение. Почему я сказал, что человек хозяин своей жизни? Если мы говорим про расу в нашем древнем понимании, то в этом случае мы должны себе иметь в виду, что человек сам, прежде чем воплотиться здесь, пишет программу вместе с высшими структурами, родичами своими, со своим окружением там. И в этой программе написано, кем он будет, что он должен сделать, какой путь он должен пройти, какие уроки по судьбе он должен получить и чем он должен закончить свою жизнь, с учетом тех недоработок, которые в предыдущей жизни здесь были им совершены. То есть, еще раз, принцип бытия мироздания. Совершил на себе это и испытай. Я привожу простой пример. Почему в Советском Союзе были машины не очень высокого уровня? Но я имею в виду машины для людей, а не для военных. Потому что не исполнялся простой принцип. Люди, которые производили машины, особенно начальники, я не говорю про рядовых, про начальников, они ездили на машинах других производителей. К примеру, работали начальники на АвтоВАЗе, ездили на Мерседесах, Фордах и так далее. Работали люди на Москвиче, ездили на Мерседесах, Фордах и так далее. Вот если бы они ездили на тех машинах, которые производили сами, то в этом случае они были кровно заинтересованы в том, чтобы машины были хорошего качества и уровня. И если бы те руководители, которые спускали план, тоже ездили бы на них, а не на элитных подготовленных, то бы они тогда спускали правильные планы. Но это отдельный разговор. Суть в том, что все одинаково как вверху, так и внизу. И принцип мироздания – испытай то, что произвел, скушай то, что вырастил, никто не отменял. Если мы его нарушаем, то мы переходим в разряд богоборцев, то есть иных народов. А я думаю, что это не наш метод, не наш посыл и не наша вообще жизнь. Так что программу пишет сам себе человек, сам ее исполняет и сам является главным судьей, все ли ему удалось здесь выполнить и что ему нужно еще будет выполнить, придя сюда на эту жизнь. Быть ли просто наблюдателем, быть ли тем, кто будет получать результаты своих дел, а может быть тем, кто будет создавать что-то новое. Поэтому есть такое понятие – родичи приходят в свой род. Как правило, человек проживает жизнь, творит здесь что-то хорошее, потом через поколение или через два воплощается в этом роду для того, чтобы испытать на себе все то, что он когда-то, будучи прадедушкой сейчас, для того, кто воплощается, здесь наворотил. Если он хорошо что-то сделал в тех жизнях, будучи там прадедушкой, прапрапрапрапрадедушкой, значит, все будет хорошо. Сделал плохо – ну, извини, пожалуйста, кушай, ты это сделал, испытай на себе. Как тебе, побольше соли, поменьше соли? Да нет, мне и так уже. Ну, хорошо. Вот такая ситуация. Поэтому человек является сам хозяином своей судьбы. Алексей, вот все-таки мы тут уже завершаем наш эфир, а у меня такая мысль возникла, ведь карма рода еще существует. Мы ее, ну, вскользь затронули. Я понимаю, что прадедушка, прабабушка может воплотиться, по сути, на себе все испытать. Но бывает ли так, что человек приходит в род, ну, сущность приходит, да, в род для того, чтобы исправить те ошибки, которые, в принципе, в роду были, как некая миссия великая? И как тогда быть, когда человек понимает, что по-прошлому, возможно, он был замечательным человеком, а в нынешней жизни за счет завязок каких-то предыдущих поколений его тянет не на совсем благочестивые поступки. Вот как быть? Быть очень просто. Во-первых, то, что сказала, нисколько не противоречит, а только подтверждает то, что я сказал до этого. Во-вторых, жить по совести, в ладу с природой, осознавать, что все, что ты делаешь у расы, ты обязан на себе испытать. Поэтому никогда не делай того, что не хочешь получить от других. Если ты в мир делаешь добро, так или иначе, мир ответит тебе добром. Но здесь очень важно, и опять же, следите за руками фокусника. Не надо причинять добро. Не надо пытаться всех спасать. Не надо быть фанатиком, который бегает с какой-то книжечкой, звонит в двери и кричит: «Я сейчас вам расскажу, что такое Бог, и сейчас вас всех спасу». Вот это ни в коей мере не надо делать. Необходимо проявлять добро, жить в этом добре, но не причинять его. Потому что причиняют только фанатики. А фанатизм – это программа. А программа – это не наш путь. Программа – это путь тех биороботов, которые ей подчинены. То есть вы должны понять, кто вы. Если вы биоробот, ну тогда делайте все по программе. Если вы человек, человече, и стремитесь стать азом, то в этом случае тогда программа на вас уже действовать не должна. На вас уже матрица цивилизации действовать не должна. Вы должны отходить от двойственности и дуальности. Хорошо-плохо, тепло-холодно, гад-хороший и так далее. Вы обязаны соответствовать тому, что о себе заявили. Сказал, что ты грусть, вот тебе кузовок. Сказал, что горшочек, полезай в печку. Поэтому родовая карма, так называемая, она существует только в виде тех, кто эту карму родовую когда-то накосячили. Вот и все. Поэтому они сюда приходят для того, чтобы съесть ту кашу, которую когда-то заварили. Вот и вся любовь. И не бывает такого, что человек был очень-очень-очень хороший, а здесь вдруг в этой жизни он получает все очень и очень и очень плохо. Такого не бывает. Он может проявлять какие-то качества, которые в той жизни не проявлял, для того, чтобы как-то посмотреть, а что будет, если будет вот так. То есть человек плохим-то не становится. Но какие-то качества он может усилить, как хорошие в кавычках, так и плохие в кавычках. Но родовая карма, она может присутствовать. Потому что если в роду был родоначальник, который все это посеял, кому-то придется это все пожинать. Но родовая карма также справляется через одно, через осмысление и осознание. Когда люди в этом роду понимают, кто они, для чего они никогда не будут делать той гадости и глупости, которую наделали. То есть осмыслять могут люди, начиная со второй варны. А вторая варна – это уже где физика меньше действует, а больше начинает уже ментальность подключаться. Третья – когда уже ментальность берет верх, и физика еще меньше действует. Вот если человек уже варны выше первой, то тогда он может начинать исправлять что-то через размышления. И чем выше его уровень осознанности и уровень варновости, тем осознанность больше влияет с точки зрения, современное слово, виртуальности. Ему не обязательно шишки получать к себе в лоб. Он эту шишку может представить и понять, как избежать этой шишки, как не делать того, чтобы создалась какая-то ситуация, чтобы эту шишку получить. Так что все исправляется. И личная карма, и родовая карма. Главное осознать, кто вы, кому вы принадлежите, куда вы стремитесь, для чего вы здесь. Как только осознали, все. Можете переходить на уровень виртуализации каких-то проблем и решения этих проблем. Да, Алексей, я с тобой полностью согласна. Давай тогда будем завершать нашу встречу. Давай, говори что-то доброе, вечное, красивое. Ну, у меня пожелания будут краткие. Я желаю осознанности. Это слово очень емкое и глубокое. Я считаю, что его будет достаточно. Еще одну практику маленькую в конце дам. Включите царя в голове. Прошлая практика у нас была про 40 дней осознанности. А в этот раз царь в голове. Помните, до тех пор, пока мысль вы удерживаете, она прикреплена к вам. Как только вы мысль забыли, она от вас улетела в мир, и она начинает расти по той матрице, которую вы в нее заложили. Если вы заложили добрую матрицу, значит, она будет улучшать мир, и в этом мире вам придется жить. Придется жить в добре. Если вы заложили злую матрицу, разрушительную матрицу, мысль, оторвавшись от вас, проживет в этом мире какую-то свою жизнь, увеличится в размерах. И опять же, по закону бытия и мироздания, вернется к вам. И вам придется полностью ощутить всю радость от той дряни, которую вы когда-то выплеснули. Так вот, царь в голове, упражнение простое. Представьте, что у вас над головой находится, прямо вот на макушке, находится такая капсулка, которая пропускает в себя и из себя все мысли, ну, в первую очередь, из себя. И прежде чем какая-то мысль из вас вырвется, неважно, добрая или хорошая, как вам это может показаться, эмоциональный какой-то всплеск у вас происходит, и вам хочется на кого-то что-то там выплеснуть, вы сначала царем в голове скажите «стоп», досчитайте до 5, а может быть лучше даже до 10, кому-то он даже, может быть, до 100 надо досчитать, и задайте себе вопрос. Если эта мысль выплеснется в виде слов, в виде образа, в виде крика и так далее, да, в мир, если она выплеснется, принесет ли она добро мне, моей семье, моему окружению, то есть обществу, державе? Если хотя бы один из этих показателей будет «нет», тогда эту мысль, царь в голове, то есть вы сами, имеете право на полном основании отправить на передумку мозгу и сказать: «Дорогой мой мозг, вот ты сейчас такую глупость сморозишь, а потом у тебя будут шишки, и ты будешь страдать. Тебе это надо? Нет, давай передумаем». Учитесь включать царя в голове. То есть первое упражнение осознанности 40-дневной в прошлой нашей программе, оно поможет вам осознанно смотреть на мир, а это упражнение поможет вам уже становиться хозяином этой жизни, потому что только хозяин включает царя в голове. Только он живет по-царски. Ну вот, в принципе, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Юлона Стоянова. Мы с вами были на бутике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». Поэтому присылайте свои вопросы и реплики, исходя из того, что вы услышали. Только внимание! Присылайте их к нам на наших ресурсах, а не каких-то так других, где мы вообще не знаем, что вы существуете, что вы там пишете. Мы даже можем не знать об этих ресурсах. Наш ресурс в виде сайта называется так: slavradio.org. Slavradio – одно слово. Только там вы через форум обратной связи можете написать в редакцию или в какую-то программу свои мысли, реплики, переживания. И также у нас есть социальные сети, которые представлены на этом сайте, где вы тоже можете писать какие-то свои комментарии. Также у нас есть канал YouTube, который тоже представлен ссылкой на нашем сайте. Канал YouTube следующий: youtube.com/slavradio. Slavradio – одно слово. Пишите свои вопросы, реплики, пожелания именно на этих ресурсах. На других мы вас просто не увидим. И значит, не сможем вам ответить, не сможем как-то прореагировать. И еще одно пожелание. Поскольку здесь собираются все-таки люди высокого уровня развития, то ни в коей мере на наших ресурсах не допускается брань, дрянь, выплески каких-то эмоций, слова типа «а, все, фигня», ну, подобные слова. А допускаются только те, которые объясняют что-то с позиции разума, души, сердца. То есть приветствуется доброе общение, объединяющее людей, и не приветствуется то, что связано с руганью. Хотите хамить, хамите себе в зеркало или на кухне. Это будет место, как раз подходящее для хамства. Хотите размышлять о чем-то, то, что делать лучше вас, окружение, державу, пожалуйста, приходите, размышляйте, всегда будем рады с вами подискутировать, пообщаться, услышать вашу точку зрения, донести свою. Тем самым мы сделаем мир лучше. Вот теперь я говорю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Посылала нас страна.